Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень. 3.1. Переход к бисистемам и полисистемам. Наряду с внутрисистемным совершенствованием линии стандартов класса 2 существуют линии внешнесистемного развития. На любом этапе внутреннего развития система может быть объединена с другими системами в надсистему с новыми качествами. 3.1.1. Переход к бисистемам и полисистемам. Эффективность системы на любом этапе развития может быть повышена системным переходом 1А с объединением системы с другой системой или системами в более сложную бисистему или полисистему. Авторское свидетельство номер 722-624. Способ транспортировки горячих слябов транзитом от слябингов к приемному рольгангу широкополосного стана, включающий порезку слябов, их перемещение по рольгангу. Отличается тем, что с целью снижения потерь тепла слябов путем уменьшения поверхности охлаждения каждого сляба перемещение осуществляется пакетом, сложенным по крайней мере из двух слябов с последующим их разделением перед подачей в клеть. Пояснение. А. Для образования бисистем и полисистем в простейшем случае объединяют два или более вещества В1 или В2, бивещественные и поливещественные виполи. Б. Приведенный ранее стандарт 2.2.1 также можно рассматривать как переход к полисистемам, хотя точнее его следует считать увеличением степени полисистемности. Единство противоположностей, разделение и объединение приводят к одному и тому же. Образуются бисистемы и полисистемы. Патент США 3567-547. Для получения изделий из тонких стеклянных пластинок заготовки склеивают в блок. После этого блок можно подвергнуть машинной обработке без опасения повредить тонкие пластинки. Здесь хорошо видна одна из главных особенностей полисистем. При образовании полисистемы возникает внутренняя среда или создаются условия для ее возникновения с особыми свойствами. В данном случае появляется возможность ввести во внутреннюю среду клей и получить не просто сумму пластинок, а единый блок. Обмазка клеем одной пластинки ничего не дала бы. Прочность одной пластинки можно повысить, заключив пластинку в большую глыбу застывшего клея, стандарт 1.1.3. Но это увеличит стоимость обработки и снизит производительность. Другая характерная особенность бисистемы полисистем – эффект многоступенчатости. Авторское свидетельство номер 126-079. Способ наращивания скоростей вращения турбобуров, отличающийся тем, что с целью увеличения числа оборотов ротора турбины при соблюдении допустимых величин скоростей движения потока рабочей жидкости, турбобур составляют из нескольких секций так, что вал ротора турбины первой секции присоединяют к корпусу турбины второй секции и так далее. При этом скорость вращения валов ротора возрастает от первого к последующим. Пояснение. Возможно образование биполевых и полиполевых, а также випольных систем, в которых одновременно мультиплицированы поля и вещества. Иногда мультиплицируется пара ПВ или виполь в целом. Авторское свидетельство номер 321-195. Способ электронагрева металлических заготовок под обработку давлением, отличающийся тем, что с целью обеспечения безокислительного нагрева поверхностные слои заготовок в процессе нагревания интенсивно охлаждают. Это биполевая система. Авторское свидетельство номер 252-036. Задача о получении электрохимическим способом отверстия, которое имеет расширение на середине своей глубины. Электрод продольно разделен на три части, на каждую подают свой потенциал. Пояснение. В предыдущих работах по стандартам переход к надсистеме рассматривался как завершающий этап развития систем. Предполагалось, что система сначала должна исчерпать резервы развития на своем уровне, а потом перейти к надсистеме. Однако был накоплен обширный материал, который показывает, что этот переход может совершаться на любом этапе развития системы. При этом дальнейшее развитие идет по двум линиям. Совершенствуется образовавшаяся надсистема, и продолжается развитие исходной системы. Нечто подобное имеет место в химии. Более сложные химические элементы образуются за счет надстройки новых электронных орбит и за счет достройки незавершенных внутренних орбит. 3.1.2. Развитие связей в бисистемах и полисистемах. Повышение эффективности синтезированных бисистем и полисистем достигается прежде всего за счет развития связей элементов в этих системах. Новообразованные бисистемы и полисистемы часто имеют нулевую связь. Термин предложен Тимощуком. То есть представляют собой просто такую кучу элементов. Развитие идет в направлении усиления межэлементных связей. С другой стороны, элементы в новообразованных системах иногда бывают соединены жесткими связями. В этих случаях развитие идет в направлении увеличения степени динамизации связей. Пример ужесточения связей. При групповом использовании грузоподъемных кранов, тремя кранами по 60 тонн поднимают груз в 150 тонн, трудно синхронизировать работу машин. В авторском свидетельстве номер 742-372 предложено устройство, жесткий многоугольник, объединяющий стрелы кранов. Пример динамизации связей. Первоначально катамараны имели корпусы, жестко соединенные между собой. Затем были введены подвижные связи, позволяющие менять расстояние между корпусами, например, авторские свидетельства номер 524-728 и 1094-797. 3.1.3. Увеличение различия между элементами бисистем и полисистем. Эффективность бисистем и полисистем повышается при увеличении различий между элементами системы. Системный переход 1b. От одинаковых элементов, набор одинаковых карандашей, к элементам со сдвинутыми характеристиками, набор разноцветных карандашей, затем к разным элементам, готовальня, и к инверсным сочетаниям типа элемент и антиэлемент, карандаш с резинкой. Авторское свидетельство номер 493-350. Двухэтажная пила, у которой нижние зубья разведены больше верхних, она чисто режет волокнистые материалы. Авторское свидетельство номер 546-445. При сварке толстых стальных листов электроды располагают один за другим, при этом сварочный ток у каждого последующего электрода и глубина его погружения в разделку кромок больше, чем у предыдущего. Это типичная полисистема со сдвинутыми характеристиками. Эффект достигнут в основном за счет перехода от обычной полисистемы к полисистеме со сдвинутыми характеристиками. Авторское свидетельство номер 645-773. Устройство для зажима деталей по внутренней поверхности, содержащее разрезной упругий элемент. Отличается тем, что с целью повышения точности зажима и расширения технологических возможностей устройства, упругий элемент выполнен в виде двух соединенных между собой колец из материала с различным коэффициентом линейного расширения. Авторское свидетельство номер 606-233. Электроакустический преобразователь, содержащий секционный активный элемент, отличающийся тем, что с целью обеспечения температурной стабилизации электроакустических параметров, любые соседние секции активного элемента выполнены из материала с противоположными по знаку температурными коэффициентами изменения пьезомодуля. Авторское свидетельство номер 1041-250. Генератор механических колебаний для сварки, содержащий выполненный в виде ролика фрикционный рабочий элемент, имеющий возможность скользящего фрикционного взаимодействия с обрабатываемым объектом и соединенный с вращательным приводом. Отличается тем, что с целью улучшения качества сварки за счет увеличения амплитуды и расширения частотного диапазона генерируемых колебаний ролик выполнен в виде набора секций из материалов с различными коэффициентами трения. Авторское свидетельство номер 1001-988. Способ получения дисперсных систем благодаря вибрационным воздействиям на среду в режиме вибротурбулизации путем введения в емкость со средой упругого резонатора и воздействия на емкость колебаниями резонансной частоты. Отличается тем, что с целью повышения экономичности процесса и его интенсификации в емкость со средой вводят несколько упругих резонаторов с различной частотой собственных колебаний. Задача 10. Объект теплица. спрогнозируйте развитие. Решение задачи 10 по стандартам 3.1.1 и 3.1.3. По стандарту 3.1.1 следует перейти к B-теплице, двойной теплице. Чтобы получить при этом какое-то новое качество, нужно обеспечить взаимодействие между частями B-теплицы или между находящимися в B-теплице растениями. Максимум взаимодействия, если растения в чем-то противоположные. Ответ. По авторскому свидетельству номер 950-241, в одном отсеке растения, поглощающие углекислоту и выделяющие кислород, в другом растении, поглощающие кислород и выделяющие углекислоту. 3.1.4. Свертывание бисистем и полисистем. Эффективность бисистем и полисистем повышается при их свертывании, прежде всего за счет сокращения вспомогательных частей. Например, двустволка имеет один приклад. Полностью свернутые бисистемы и полисистемы снова становятся моносистемами, и цикл может повториться на новом уровне. Авторское свидетельство номер 408-586. Тепловая электрическая станция с котельными агрегатами башенного типа, отличающаяся тем, что с целью сокращения коммуникаций, упрощения монтажных работ и уменьшения опорной площади фундаментов, все котельные агрегаты сгруппированы в едином блоке с расположенной над ним общей дымовой трубой. Авторское свидетельство номер 111-144. Увеличение защитной мощности холодильного костюма для горноспасателей наталкивалось на весовой барьер. Предложено объединить холодильную и дыхательную системы в единый скафандр, в котором одно холодильное вещество, жидкий кислород, выполняет две функции. Сначала испаряется, а потом идет на дыхание. Отпадает необходимость в тяжелом дыхательном аппарате, что позволяет во много раз увеличить запас холодильного вещества. Авторское свидетельство номер 287-967. Способ переработки соленых руд, при котором дробление, измельчение и растворение руды ведут в одном устройстве за один цикл. До этого операции осуществляли последовательно в отдельных аппаратах. 3.1.5. Несовместимые свойства системы и ее частей. Эффективность бисистем и полисистем может быть повышена распределением несовместимых свойств между системой и ее частями. Это системный подход 1b. Использует двухуровневую систему, в которой вся система в целом обладает свойством S, а ее части и частицы – свойством анти-S. Авторское свидетельство номер 510-350. Рабочая часть тисков для зажима деталей сложной формы. Каждая часть, стальная втулка, твердая, а в целом зажим податливый и способен менять форму. 3.2. Переход на микроуровень. Есть два пути перехода к принципиально новым системам. Первое – переход к надсистеме, путь вверх, стандарты подкласса 3.1. И второе – переход к использованию глубинных подсистем, путь вниз, подкласс 3.2. 3.2.1 – переход на микроуровень. Эффективность системы на любом этапе развития может быть повышена системным переходом 2. С макроуровня на микроуровень, когда систему или ее часть заменяют веществом, способным при взаимодействии с полем выполнять требуемое действие. Авторское свидетельство номер 275-751. Регулируемый лабиринтный насос, содержащий цилиндрический ротор и статор с многозаходной нарезкой противоположного направления, отличается тем, что с целью обеспечения возможности регулирования насоса с помощью изменения температуры, ротор и статор выполнены из материалов с разными коэффициентами линейного расширения. Пояснение. Приведенный пример может показаться странным. Насос остался насосом. В чем же принципиальная новизна? Из-за несовершенства действующих норм оформления изобретений запатентован регулируемый лабиринтный насос. На самом деле насос остается неизменным, новизна в способе его регулирования. Вместо громоздкого и малоэффективного механического способа использован принципиально иной тепловой способ регулирования. Авторское свидетельство номер 339-397. Устройство для безопилочного резания древесины, включающее станину и рабочий орган с режущим инструментом, отличается тем, что с целью повышения производительности и качества пиления режущий инструмент выполнен из магнито-стрикционного материала. с двухсторонней заточкой передней грани и через электромеханические преобразователи соединен с высокочастотным генератором. Пояснение. А. Как и при рассмотрении перехода к надсистеме, пояснение 4 к стандарту 3.1.1, в предыдущих работах по стандартам предполагалось, что переход на микроуровень целесообразен при исчерпании ресурсов развития системы. По современным представлениям, переход на микроуровень возможен на любом этапе развития системы. Б. Переход макро-микро – понятие обобщенное. Существует множество уровней микро, домены, молекулы, атомы и так далее. Соответственно, имеется много разных переходов на микроуровень, а также множество переходов с одного микроуровня на другой более низкий. По этим переходам накапливается материал, который, вероятно, приведет к появлению новых стандартов подкласса 3.2. Задача 11. Для окончательной сверхточной обработки отверстия, ханингования алмазными брусками, в ванадиевых сплавах используют специальный радиально-раздвижной инструмент, весьма дорогой и сложный. Для новых изделий потребовалась еще большая точность. Пробовали сделать новый инструмент, по принципу действия такой же, как и раньше, но с более тонкой регулировкой. Ничего не получилось. Инструмент оказался слишком сложным, капризным, быстро выходил из строя. Что делать? Решение задачи 11 по стандарту 3.2.1. Аналогичная задача решена по приведенному ранее авторскому свидетельству номер 275-751. Работу ханинговальной головки регулируют за счет теплового расширения. Это способ ханингования отверстий, при котором ханинговальные головки сообщают вращательное и поступательное движение, а бруски настраивают на обрабатываемый размер и жестко закрепляют в этом положении. Отличается тем, что с целью повышения качества обрабатываемой поверхности перед обработкой детально гревают и охлаждают в процессе обработки. Авторское свидетельство номер 709-344. Нюанс. Тепловым полем действуют не на инструмент, а на изделие. В данном случае это возможно и целесообразно. Размер изделия больше размеров инструмента.